Волосы мои ветер заплетает в косы. На краю земли нет ответов на вопросы. Волосы мои ветер не текла, жизнь висит на волоске. Где бы я ни шла, все равно ты вдалеке. Свою душу. Волосы мои ветер, я стою на краю и свободой дышу. Волосы мои ветер, я свободой дышу. Я свободой дышу.